Глава 283. Их оторвали. Непостижимо. Это я должна была отрывать их? Почему же вместо этого оторвали их мне? Кажется, я на пороге открытия какой-то загадки мира. Но, пожалуйста, успокой свой гнев, король демонов. Вот оно что. Говорить о размере груди рядом с королем демонов не стоит. И о большом росте, наверное, тоже, поскольку она маленькая. Говоря такие вещи, можно и жизни лишиться. Я слишком боюсь, чтобы это обсуждать. Ладно, хоть их и оторвали, но вернуть их на место довольно легко. Но глаза короля демонов мне действительно в тот момент внушали страх. Ее выражение лица было таким, которое можно встретить только в фильмах ужасов. Опасно, так опасно. У нее глаза как у той, кто уже не раз убивала людей. А, ну да. У короля демонов же есть титул убийцы людей или типа того, так что для нее убивать людей – это норма. Проклятие! Король демонов запретила мне мстить грудастой, и куда мне пойти, на ком выместить гнев? Ой! Жертва найдена. Сегодня ее станет хорошо нам известный вампирчик. Заодно и выясним, что у нее там на уме. Никаких обезьян больше! Я больше не вынесу вида обезьян! Крича фразы про обезьян, вампирчик, только завидев мое лицо, попыталась сбежать. Как это грубо. Даже и не думай, что ты сможешь сбежать от меня. Понятно? Я мгновенно поймала убегающую вампирчика. Схватила ее сзади за шею, чтобы она не сбежала. Поскольку ноги ее продолжали двигаться, то она в итоге выгнулась дугой. Хм. Я бросила взгляд на тело вампирчика, пока она пыталась вырваться. А у нее тоже большие. Не знаю, мне кажется, или у нее больше, чем у меня. Может, мне ей их оторвать? Ай! Что? Что не так? Возможно, почувствовав мое настроение, вампирчик заплакала, одновременно пытаясь вырваться. Вообще-то в твоем возрасте уже не плачут. Может, она начала впадать в детство? Все ли с ней в порядке? А что у вас тут происходит? Возможно, она услышала вопли вампирчика, но Филмина вошла в комнату. В тот момент, когда она увидела состояние вампирчика, она застыла в изумлении. Понятно, в ее взгляде чувствуется полное презрение к вампирчику. Ничего такого. Возможно, сыграла роль ее гордыня, поскольку она вдруг встала прямо и сделала вид, что никогда и не теряла самообладание над собой. Но вот только я все еще продолжаю держать ее за шею, так что выпрямиться ей все равно не получается, и она застыла в позе на полусогнутых. Видя все это, Филмина насмешливо улыбнулась, а лицо вампирчика покраснело. «Вы, наверное, подруги, да? Понимаете друг друга с полувзгляда». А что тут происходит?» «Еще гости пожаловали. В этот раз Вратх и Мера. На секунду я подумала, что это странно, что они ходят вместе». Но затем вспомнила, что последнее время часто общаются по поводу реорганизации армий, так что встретить их вместе не так уж странно. В отличие от остальных армий, армии Вратха и Мера не проходят полноценной реорганизации. Но тем не менее, у них все равно очень много всякой мелочевки, о которой надо заботиться. Застыв в такой позе перед Мерой, вампирчик покраснела и начала пытаться вырваться. Но я не отпускаю ее шею. Мне хочется посмотреть на то, как она будет позориться подольше. Ее глупость просто исцеляет мое сердце. Госпожа Шира, моя госпожа страдает. Мера заговорил, будучи не в силах просто смотреть. Бросив взгляд на нее, я заметила, что ее лицо побледнело. Поскольку вампирчик вырывалась изо всех сил, то мне пришлось приложить больше усилий в свою хватку. Хоть я и держу ее сзади, но, похоже, все равно сумела перекрыть ей дыхание. Хоть и не думаю, что она умрет, если я продолжу ее держать, но если так и дальше продолжить, то могут возникнуть проблемы. Так что я отпустила ее. После того, как ее тело освободилось, она под действием гравитации плюхнулась на землю. Первым пола коснулась ее голова со звуком «бом». С глазами полными слез вампирчик сейчас лежит на полу, не двигаясь. О боже, это так прикольно! Все три существа, которые видели страдания вампирчика, испытывают разные эмоции. Хоть на лице Филмины и написано «Будешь знать, стерва», но ее горло подрагивает, как будто глубоко внутри она боится, что в какой-то момент на месте вампирчика окажется она. «Не бойся, не надо бояться. Я не сделаю ничего такого. Скорее всего. Наверное. Может быть, но я так думаю». Хоть и выглядит шокированным, но на лице Вратха написано, что ему нечего сказать, хотя я чувствую в его глазах скрытое желание. Да, он хочет сказать, что нельзя делать с другими то, что им не нравится. Верно, Вратх? Не переживай ты так. Если делать больно правильно, то в какой-то момент боль сменится удовольствием, ну а дальше начинаются игры со связыванием и все, что там бывает в играх для взрослых. Не знаю, кто у нас вампирчик, Сада или Маза. Мне кажется, что Маза. На лице Меры ничего не отражается, но в нем чувствуется привязанность, такая, как бывает у учителя, который смотрит за резвящимися детишками. Ты что, ее папочка? Да, он и есть. Мера, а Мера? Твоя доченька выросла такой бесстыжей. Неужели тебе кажется это нормальным? С другой стороны, это именно я стала причиной того, что ее бесстыжесть стала достоянием общественности. Вампирчик медленно встала, отряхнула свою одежду, прочистила свою глотку и повернулась со спокойным лицом ко мне. «Мастер, когда у вас есть для меня какое-то дело, пожалуйста, объясните мне его нормально». «Что ты пытаешься этим сказать? Это же ты пыталась сбежать, как только меня увидела. Даже до того, как я тебе хоть слово сказала. Похоже, она хочет сделать вид, что ничего только что не произошло. Ничего не выйдет. Все здесь присутствующие были этому свидетелями. А вот насчет задания, вообще-то мне в голову пришла мысль, пока тут разыгрывалась эта комедия. Я положила руку на плечо вампирчика и затем телепортировалась. Место назначения – Нацуме. «Мастер, если у вас есть задание для меня, объясните мне его по-человечески». Вампирчик бубнит что-то, но я ее игнорирую. Услышав ее голос, два человека, которые сейчас находятся в этой комнате, обернулись к нам. Один – это Нацуме, вторая – это сестренка. Но в комнате есть еще один человек, сидящий на стуле. Она смотрит в пространство стеклянным взглядом. Этот человек – Хасебе, кандидат в следующие святые. Ага, они решили зачаровать девушку, находящуюся под надзором религии божественного мира. Лицо папы перед моим внутренним взором. Похоже, у нас образовалась еще одна большая куча проблем,